Глава четвертая. Тернии. Решительно не помню, как я уснула на заре. Смутно мелькали потом последние сознательные впечатления. Моя комната, ощущение холодной настывшей кровати, поздняя октябрьская муха, надоедливо жужжавшая у моего лица. И потом все исчезло, провалилось куда-то. И комната, и моя узенькая почти детская кровать, и надоедливая муха. Я спала. Спала и видела Этьена во сне. Мы плыли с ним в лодке по какому-то синему-синему прозрачному озеру. Вокруг лодки показывались на длинных стеблях еще невиданные мною, как будто сказочные цветы. «Мы плывем с тобою к острову диких. Я хочу доказать тебе еще раз, что капитан охотно пожертвует жизнью для своей маленькой Магды», — говорит мне Этьен. «Нет, нет, не надо! Я и без этого верю тебе!» — хочу я ему ответить. Но слова, срывающиеся с моих губ, кажутся каким-то едва уловимым шепотом. Во всяком случае, они не достигают до слуха Этьена. Мы плывем. А кругом на озере внезапно поднимается буря. Сердитые, шипящие и грозные, высоко встают волны. Белых цветов уже нет. Белые цветы исчезли. И вода в озере, вместо прозрачной и чистой, как хрусталь, стала черной, жуткой и мутной. Вдруг лодку стало сильно качать из стороны в сторону, так сильно, что я невольно схватилась рукой за Этьена. «Мы тонем! Мы тонем!» Исполненная ужаса, закричала я и... проснулась. Ни лодки, ни озера, ни Этьена. Горничная Ольга стоит у моей постели и осторожно трясет меня за плечо. «Проснитесь, барышня, проснитесь!» — шепчет она значительно. «Вот письмо из Анина садовник графский принес». «Письмо от Этьена?» Вырвалось у меня помимо воли. «Уж не знаю, барышня, от графа ли Семена Олеговича, либо от молодой графини, а только англичанка передавала ихняя, мисс Гаррисон, и ответа приказывали дождаться, беспременно». «Хорошо, Ольга, скажите, я сейчас», — роняю я с просонья, принимая от горничной большой, изящный конверт, подписанный твердым, характерным, хорошо знакомым мне почерком, и быстро вскрываю его. «Пишу тебе, девочка!» Идут прямые и ровные строки английского текста. «По поручению самого графа Олега. Он хотел быть у вас сегодня, но припадок, случившийся с ним ночью, не позволяет ему двинуться с места. И граф поручил мне передать тебе его просьбу. Не навестишь ли ты его, больного старика, нынче же утром? Ему необходимо переговорить с тобою. Ждем тебя. Флора Гаррисон». Какое странное, замкнутое письмо. Сколько можно сделать по поводу его разных предположений? Я держу в руках твердый, шершавый лист дорогой английской бумаги и стараюсь проникнуть в темный смысл письма. Граф болен, не может приехать. Но почему же в таком случае он не посылает Этьена вместо себя? И почему мисс Гаррисон ни словом не обмолвилась о последнем в этой записке. Не случилось ли с ним чего-нибудь? Здоров ли он? Страшная мысль о болезни Этьена как молотом ударяет мне в голову. Вся дрожа от волнения, я торопливо начинаю одеваться. Холодная вода освежает мою голову. Быстро моюсь, причесываюсь и, помолившись перед иконой, той самой иконой, перед которой с самого раннего детства привыкла произносить мои несложные молитвы, накидываю пальто, пришпиливаю шляпу и, совсем уже готовая, зову Ольгу. Что наши встали? Папаша с Гликерией Николаевной давно на работу уехали, в шарабане, на ветре, а у барышни мать Аделаида с Фешей сидят. Ага, хорошо, скажи посланному, что хорошо, я приду за ним следом. Говорю я Ольге и захожу мимоходом в столовую, чтобы наскоро проглотить стакан молока. Ясное, веселое октябрьское утро встречает меня на крыльце студеным осенним воздухом и скупыми ласками солнца. Тронутая первыми заморозками, рябина румяно алеет в саду. Стая голодных воробьев домовито хлопочет у крыльца. Я быстро шагаю по липовой аллее, миную ее и, не убавляя шага, иду по дороге. Скорая ходьба, свежий воздух, радостное светлое утро — все то вместе взятое изменяет мое неспокойное настроение. Чем-то бодрым веет теперь на меня. И самое письмо, мисс Гаррисон, не кажется уже больше ни замкнутым, ни странным. Письмо как письмо, делового характера и без признака сантиментов. Как и подобает быть деловому письму, такой пунктуальной старой особы. А то уж и рада придраться к случаю и забить тревогу, проказница Люся. С моим обычным юмором подбодряю я самое себя. Вот она, наконец, старинная стальная решетка. Вот ворота с гербами. Вот прямая аллея, ведущая к крыльцу. С сильно бьющимся сердцем иду по ней к дому. Как неприятно шуршат под ногами опавшие мертвые листья, желтые и красные, всевозможных цветов и оттенков. Грустный меланхолический шум. Поднимаюсь на крыльцо. Ни души. Но дверь террасы открыта, как летом. Бесшумно скользя по полу мягкими подошвами, передо мной появляется лакей. «Их сиятельство просит вас пройти к ним. Они очень извиняются, что не могут выйти сами к вам, барышня». «Граф очень болен, Сидор?» Дрогнувшим голосом спрашиваю я. «Им было очень плохо этой ночью. Барышни за доктором в город посылали. Сейчас мисс Гаррисон у них дежурит. Извольте пройти». «А Семен Олегович дома?» «Молодой граф с графиней за другим доктором поехали. Боятся, чтобы не повторился снова удар». Я невольно вздрагиваю при этих словах. Ведь старик де Аберн был же близок моему сердцу, как отец Этьена. И несчастье с ним было несчастьем Этьена, а, следовательно, и моим. Осторожно, на цыпочках, подхожу я к дверям кабинета графа. Тихо, чуть слышно, стучу у порога. «Войдите!» — звучит оттуда голос мисс Гаррисон на английском языке. Я вхожу. Старый граф полулежит на диване. Высоко на подушках покоится его совершенно белая, как лунь, голова. Лицо темно-пергаментного цвета. Ничего надменного, величавого не замечаю я в нем сейчас. Передо мной просто больной, сраженный недугом старик, слабый и жалкий. Исхудавшие до неузнаваемости руки бессильно протянулись поверх пледа, покрывавшего его исхудалое тело. А ослепительно белая, сверкающая своей свежестью сорочка еще более подчеркивает неестественно темный цвет его лица. При моем появлении полуопущенные веки графа поднимаются с большим трудом. Правая рука зашевелилась с тщетным усилием протянуться ко мне навстречу. Мисс Гаррисон, сидевшая в кресле подле дивана, быстро поднялась со своего места, готовая выйти из комнаты по первому знаку больного. «Нет, нет, останьтесь. Вы ничуть не помешаете мне в моей беседе с мадемуазель Люсей». Ужасными хриплыми звуками срывается с посиневших губ графа. С легким кивком головы по моему адресу мисс Гаррисон снова опустилась на свое место. По раз заведенной с детства привычке я наклонилась к ней и поцеловала ее руку. Потом села рядом, настоявший тут же и, по-видимому, заранее приготовленный для меня стул. «Вы простите меня, мадемуазель», — начал снова граф, когда я села, все тем же ужасным хриплым голосом. «Вы извините, я надеюсь, больного старика, но как отец своего сына, я не могу». Тут он тяжело закашлялся, не докончив своей фразы. Мисс Гаррисон бросилась к нему, выше подняла его голову на подушке, потом схватила какой-то пузырек, стоявший на столе около постели, и стала быстро отсчитывать по каплям содержимую в нем жидкость в рюмку с водою. «Может быть, лучше подождать немного? Я посижу. Мне некуда торопиться. Не волнуйтесь, ради Бога», — произнесла я, не будучи в состоянии видеть, как задыхается кашлем больной. Но он только покачал в ответ головою. «Нет, нет, я должен вам высказать все и как можно скорее». Больше угадала, нежели услышала я по движению его посиневших губ. Наконец кашель утих, и, немного успокоившись, старый граф заговорил снова. «Этьен мне все рассказал вчера вечером. Жаль только, что слишком поздно. Он должен был посоветоваться прежде со мною, раньше, чем открывать свое сердце вам. Но что делать? Свершившегося не вернуть. Его можно только исправить. Да, исправить!» С неожиданно появившейся у него энергией повторил старик. «Не скрою, новость, сообщенная мне сыном, подействовала на меня угнетающе. Больше того, она сразила меня. Ночью вследствие разговора с Этьеном, узнав о его намерениях, я заболел. Не примите, однако, моего огорчения превратно за личное оскорбление себе. Упаси меня, Господь, обижать вас я не намерен. Я скажу вам, что говорил и мисс Гаррисон нынче утром. Если бы я был здоровым, бодрым и сильным, если бы дела наши не пошатнулись в материальном отношении за последнее время, видит Бог, я бы не искал для Этьена иной партии. Вы прекрасная, добрая, честная девушка, Люся. Разрешите больному старику называть вас так. Дочь достойнейшего труженика человека. Но... Не в этом дело, дитя мое. К сожалению, нам приходится считаться с обстоятельствами, которых преодолеть нельзя. Этьен молод, неопытен, и то место, которое имеет, ему ничего существенного в материальном смысле не дает. Пока он целиком зависит от меня. Вы же происходите из старинной дворянской семьи, но, к сожалению, семья эта не богата. Чтобы окупить содержание ее, отец ваш трудится с утра до ночи, приводя в порядок дела имения. Я враг браков по рассудку из-за денег, но будущее ваше с Этьеном меня страшит. Жду смерти со дня на день и с ужасом думаю о том, что будет с моим мальчиком, если он с такого раннего возраста обзаведется семьей? Ведь за последние годы мы почти прожили все, что у нас было, и теперь доживаем последнее. А кроме того, я не сказал еще самого главного. Дипломатическая карьера Этьена много зависит и от его брака. Женится он на милейшей девушке из скромной помещичьей семьи или на великосветской барышне из аристократического дома, приученный с юных лет к приемам светского общества, умеющий поддержать знакомства и связи мужа. О, это большая разница для молодого дипломата, поверьте мне, Люся. И, имея в виду будущее Этьена, я хотел бы видеть его женатым на дочери одного из лордов старой Англии, в обществе которых он вращался теперь. Не знаю, может ли почувствовать человек, что он бледнеет. По крайней мере, я почувствовала прекрасно, как отлила вся кровь от моего лица, и концы пальцев стали совсем ледяными. Большие огненные круги заходили у меня перед глазами. Голову сразу наполнил густой туман. В помутившемся сознании промелькнула неясная картина моего последнего сновидения. Утлая лодочка, грозное бурное озеро, пенящиеся волны, и мы тонем, я и Этьен. Кажется, на минуту я потеряла сознание или оцепенела, не знаю. Но вот хриплый голос больного снова привел меня в себя. «Я говорю вам все это, как несчастный больной старик, у которого вся радость жизни, увы, теперь догорающая, сосредоточилась на одном Этьене, на моем самом лучшем, самом достойном ребенке, на которого я возлагаю такие большие надежды. И если вы действительно любите его, если будущее счастье и благополучие Этьена для вас что-нибудь дозначит, вы сумеете найти выход из этой сложной истории, Люся, в которую так опрометчиво втянул себя и вас, мой мальчик».